Тимур. Все подчинено прыжку. За окном автомобиля плавно проплывают дома с присыпанным снежком крышами. Растворяются в небольшом тумане фигуры прохожих, но у меня нет никакого желания наблюдать за внешним пейзажем. Пусть эти картинки двигаются в одну сторону, а мой путь лежит в другую. Моя дорога теперь вытянулась острием, нацеленным на одну конкретную цель, и я уже никогда с нее не сверну. Я вырвался из ее объятий. И тиски, которыми меня пыталась сжать эта стерва, уже не опасны. Теперь она не сможет ломать мою жизнь по любой своей прихоти. Ее власть закончилась. И слава богу, теперь я буду служить только одной цели и одному человеку, моему боссу Яну, сидящему сейчас рядом со мной, которому обязан очень многим. Самое главное, что он для меня сделал, предоставил шанс для реализации того, к чему я всегда стремился. Возможность занять место, соответствующее моим способностям. За добро необходимо платить добром. Это закон. А за зло? Да бог с ней. Этой красивой и умной эгоисткой, считающей свои желания превыше всего на свете. Она считает себя вправе ломать жизни попадающихся ей на пути мужчин, прогибая их под себя и не давая ничего взамен. Но, сколь веревочки не виться, теперь эта умница поймет, что она не всесильна. Пожалуй, я уделяю ей слишком много внимания. А теперь необходимо сосредоточиться на другом. До финала осталось совсем немного. Все, к чему шел Ян, как никогда близко. Все, что он создал, подошло к решающей фазе, и поэтому все мы, партия, которую он организовал своими талантами и моими мозгами, подготовились к последнему прыжку. И промахнуться нельзя. Нет теперь у нас права сделать хотя бы одну ошибку. А если случится неудача, то следующего раза не будет. В другой раз на дистанцию для решающего прыжка уже никто не подпустит.